33. Когда я пришел домой, осмотрел свою комнату, чтобы найти символ. Я быстро обнаружил красную глину в форме символа под кроватью. Скатал в шарик и положил на прикроватную тумбочку. Я был уверен, что если обыскать другие комнаты, включая комнату Лили, я нашел бы еще больше символов. Но как войти в ее комнату, не нарвавшись на еще большие неприятности? Дома я услышал, как Лили и мама возятся на кухне, поэтому сразу пошел в свою комнату, чтобы не встречаться с мамой. Я понял, что она собирается наказать меня, как только увидит. Мне нужно найти этот телефон. Я не знал точно, где он находится, но был уверен, что в комнате родителей. Возможно, в ящике стола. Если они увидят, что я копаюсь в их вещах, у меня будут большие неприятности. Но что еще оставалось делать? Родители собираются в магазин в выходные. Обычно они берут Лили с собой. Вот тогда у меня будет возможность войти в их комнату и взять телефон. Сегодня четверг. Полдень. Придется ждать несколько дней. А пока надо убирать все символы, которые смогу найти. Этим я и занялся. В пятницу, вернувшись из школы, обнаружил в своей комнате еще один символ. Еще по одному на кухне и в гостиной. Родители запретили смотреть телевизор на этой неделе, но это было неважно. Меня это не волновало. Я должен был остановить Херобрина. В субботу родители сказали нам собираться в магазин. Поскольку это в центре города, а наш дом за городом, дорога до магазина и обратно занимает около часа. «Мама, можно я останусь и доделаю домашку?» — спросил я. Мы все стояли в коридоре и были готовы выходить. Лили взяла с собой мистера Хопса, но не Стиви. Я надеялся, что она возьмет Стиви с собой в магазин, чтобы я мог спокойно поискать телефон. Но по какой-то причине она оставила его дома. Мама подозрительно посмотрела на меня. «Ты правда будешь делать домашние задания? Или попытаешься выкроить время, чтобы посмотреть телевизор, пока нас не будет?» «Я правда хочу доделать домашку», — сказал я. «Не буду включать телевизор, обещаю». Она посмотрела на папу, потом на меня. «Хорошо, делай свою домашку. И не забудь запереть за нами дверь, когда уйдем». Я кивнул и проводил их. Выглянул в окно и увидел, как машина отъезжает от дома. Когда они, наконец, скрылись из виду, повернулся к пустому дому. На верхней площадке лестницы стояла марионетка Херобрина и смотрела на меня сверху вниз.